Мэтью небрежно ответил: «Да, хотите передохнуть?» Роберт указал на вход слева от фойе. «Там у нас есть кофе». «Нет необходимости». Мэтью отказался. «У меня есть другие дела, мне пора идти». Роберт не стал возражать. «Я провожу вас». Он последовал за Мэтью к входной двери, добавив: «Вообще-то инвестиции в искусство хорошо держат свою стоимость. В глазах своих инвестиционных консультантов голливудские звезды делают самые большие деньги. Большинство голливудских звезд не очень хорошо образованы, и когда они становятся знаменитыми и имеют много наличных денег, они склонны покупать много предметов искусства, чтобы подчеркнуть свой стиль и богатство, и в таких покупках есть большая доля слепоты. Голливудские звезды также являются одной из самых популярных групп клиентов для аукционных домов и компаний, инвестирующих в искусство». В тот день, когда он встретил Мэтью Хорнера, ему показалось, что он встретил большую рыбу, от которой он совсем не ожидал, что она не клюнет. Мэтью не внял словам Роберта и продолжил путь. «Для искусства практически невозможно обесцениться в цене», — Роберт все еще говорил. «Подумайте, мистер Хорнер, если вы инвестируете в недвижимость, один только налог на недвижимость – это огромные расходы каждый год, и покупка особняка может обернуться убытками через несколько лет, тогда как искусство – нет». Он заявил: «Искусство бесценно, по мере того, как человеческая цивилизация становится все более развитой, ценность искусства будет только расти». В этот момент Мэтью вышел из дверей галереи и сказал Роберту: «Понятно, я как-нибудь подумаю о покупке». Роберт достал из внутреннего кармана рубашки приглашение и передал его Мэтью. «Это приглашение на аукцион, надеюсь снова увидеть вас». Мэтью принял приглашение со словами: «Я буду присутствовать, если у меня будет время». Он убрал приглашение, развернулся, сел в машину BMW, которую подогнал парковочный служащий, и завел ее, чтобы уехать. На обратном пути он думал о том, что сказал Роберт. Советник по инвестициям в искусство был прав, и в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки налоги на недвижимость были настолько высоки, что если держать дом в тайнике и ждать, пока цена вырастет, это будет стоить ему много денег. Это правда, что искусство бесценно, но есть один факт, о котором не сказал Роберт. Ценность имеет художник, который создает картину. Если бы была картина Ван Гога, да Винчи или Пикассо, Мэтью нашел бы способ купить ее, а современных художников даже не нужно рассматривать. Мэтью также несколько скептически относился к способности произведения искусства быть реализованными. Однажды он прочитал в интернете, что художественная лихорадка во всем мире не была настоящей лихорадкой, а была раздута аукционными домами, отечественными и зарубежными спекулянтами в сочетании со средствами массовой информации. У него не было возможности проверить подлинность таких вещей, а при его прежнем уровне жизни он не имел доступа к этому уровню. После просмотра выставки Мэтью также согласился с Хелен в том, что инвестиции в искусство следует делать с осторожностью. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в сектор, который он совершенно не понимал и в котором не была уверена даже Хелен, он лучше бы спокойно продолжал покупать акции Apple. 5 миллионов долларов, которые он вложил до этого, после долгой и неустанной работы биржевого маклера, превратились, по сути, в свободные акции Apple, находящиеся в обращении на рынке. Просьба компании была проста: неважно, сколько стоят акции Apple, лишь бы можно было купить свободные акции. Как бы то ни было, почечный аппарат еще не вышел, и до сих пор в СМИ не было никаких новостей о том, что Apple разрабатывает смартфон, поэтому акции Apple в будущем определенно очень сильно подорожают. Даже если он ошибается и акции Apple не подорожают, сохранить ценность вложенных денег, конечно, не проблема. Мэтью также запланировал свои доходы на этот год. Базовая выплата за сокровища нации в размере $800 уже поступила, актерский состав заплатил $3 миллиона за выплату $10 миллионов за мистера и миссис Смит, а остальное будет выплачено полностью в течение года. Добавьте к этому постпродакшн раскол от «Рассвета мертвецов», и вскоре в его руках окажется еще одна крупная сумма денег. После всех этих лет Мэтью понял, что гораздо лучше вложить такую большую сумму денег в банк, чем тратить их впустую и платить большие налоги. Но он был осторожным человеком и не доверял людям легко, например, биржевому брокеру, соблюдая все необходимые меры регулирования. Ведь был пример Николаса Кейджа, который был вынужден зарабатывать деньги на плохих фильмах по другую сторону Тихого океана, и это послужило Мэтью достаточным предупреждением о том, что он должен быть начеку в отношении менеджеров, инвестиционных консультантов и тому подобного. В связи с этим, не говоря уже об этих людях, даже Хелен он оберегал от них. Кто-то может подумать, что он слишком подозрителен, но Мэтью всегда считал, что подозрительность – это определенно хорошее качество для человека, у которого много денег и у которого не хватает умения управлять деньгами. С этими деньгами на руках Мэтью осуществил план, состоящий из двух частей. С одной стороны, он продолжал покупать как можно больше свободных акций Apple до выпуска первого смартфона. С другой стороны, он должен купить собственный особняк. Особняк, который съемочная группа снимала во время съемок фильма «Сокровище наций», уже был куплен кем-то, даже не дав ему шанса сделать предложение. Недвижимость в Беверли-Хиллз всегда пользуется спросом. Кроме того, Мэтью связался с владельцем дома в северном пригороде Бербанка и намерен купить его, пока не будет найдена подходящая недвижимость. Глава 303. Менее чем через неделю владелец дома в Бербанке, специально приехавший в Лос-Анджелес из Европы, заключил сделку с Мэтью, который получил недвижимость в полное распоряжение в Соединенных Штатах Америки, где, по существовавшей когда-то мерке, мужчина с домом был по-настоящему привлекателен для женщин. Хотя он и привыкал к жизни здесь, Мэтью был в довольно хорошем настроении, когда сменил дом, и даже дал название новому дому. Однако он не смог придумать ничего элегантного, поэтому назвал его в честь плюща на внешней стене. С тех пор дом стал называться Плющ. В тот же день, когда Мэтью дал имя дому, пришел Зак Снайдер, который сейчас делает себе имя в киноиндустрии. Закончил исследование, в гостиной Мэтью предложил Заку стакан воды, а тот отцепил портфель, который нес, и поставил на журнальный столик, сказав: «Я тщательно все изучил, этот иллюстрированный роман Фрэнка Миллера идеально подходит для моего стиля адаптации». Он взял стакан воды, который предложил ему Мэтью, и, поблагодарив, добавил: «Леонид, главный герой романа, прирожденный герой и просто создан для тебя». Мэтью сел на другой диван и ответил: «Я тоже его читал, мне понравился Леонид. Так что да, Мэтью», Зак заявил, «давай снова работать вместе. Ты знаешь мою философию и знаешь, какой фильм я хочу снять. Зак, я уже говорил тебе», Мэтью искренне сказал, «у нас одинаковое мышление, я только рад работать вместе с тобой». Слыша это, Зак облегченно вздохнул. Он знал, что его идеи будет трудно принять в индустрии, и если он не привлечет кого-то достаточно крупного на свою сторону, их просто будет трудно реализовать, и они закончатся, как «Рассвет мертвецов», фильм, который даже не был в его стиле. Мэтью обратился к теме и спросил: «Зак, раз ты исследовал роман, у тебя уже есть конкретные идеи?» Зак открыл свой портфель, достал несколько чертежей и передал их Мэтью. «У меня есть основа». Взяв эскизы, Мэтью развернул их и посмотрел на них. Это были несколько расширенные версии рисунков под сюжета, тона и фон рисунков были очень похожи на то, что, как он помнил, использовал Зак в оригинальном фильме. Рисунков было не так много, всего 5, но когда он увидел последний, он выделил его из всех. Несколько из 300 воинов, сражавшихся до конца, погибают от плотного града стрел, а сильного мужчину, который должен был быть Леонидом, поражают несколько стрел, но он все еще издает гневный рев. Содержание необычно, но благодаря характерной цветовой палитре рисунка создается ощущение задорной грусти. Нет необходимости говорить, что навыки рисования Зака весьма впечатляют. Конечно, это лишь мнение Мэтью. В мире живописи, боюсь, скорбный набросок Зака не так хорош, как несколько необъяснимых линий художников-постмодернистов. Когда Мэтью уставился на рисунок, он вдруг вспомнил найденную им информацию об авторе оригинала, Фрэнке Миллере, чьи трагические героические эпопеи были тем жанром, который Фрэнку Миллеру удавалось создавать лучше всего, и чьи представительные работы всегда были полны трагических героев. Например, в «Возвращении темного рыцаря», знаменитом комиксе, поддержавшем легенду об Бэтмене на целую эпоху, стареющий Брюс Уэйн на долгие годы уходит на покой, но по разным причинам ему приходится вернуться в мир и сражаться с различными силами зла, кульминацией чего становится сцена, в которой герой сражается со своим бывшим товарищем. Лучшие персонажи Фрэнка Миллера – это те трагические герои, которые, как бы они ни старались, всегда оказываются безнадежно побежденными судьбой, проигрывают финальную битву, но завоевывают сердца людей. Несомненно, Леонид относится к этому типу. Я общался с Фрэнком в прошлом месяце. Зак увидел, как глаза Мэтью переместились с эскиза с разделенным экраном, и сказал, спросил его о покупке прав на адаптацию романа. Мэтью тут же отложил эскиз и спросил, он согласился продать, Зак покачал головой, отказал. Он задумался на мгновение и рассказал подробнее. Я специально ездил в Нью-Йорк в прошлом месяце и подошел к Фрэнку, чтобы поговорить с ним о совместной работе, но Фрэнк очень неохотно согласился, сказав, что 300 воинов Спарты много для него значит, это блестящая вершина его карьеры, и ему невыносима мысль о том, что его детище будет адаптировано наподобие такого скучного фильма, как «Троя». А как насчет повышения цен? Мэтью сказал прямо, мы могли бы совместно финансировать экранизацию иллюстрированного романа. Зак снова покачал головой. Это не вопрос денег, Фрэнк не испытывает недостатка в них. Хотя, конечно, для покупки прав на адаптацию потребуется большая сумма денег, если мы не сможем произвести впечатление на Фрэнка. Даже если мы предложим высокую цену в 10 миллионов долларов, Фрэнк может не продать нам права на адаптацию. Мэтью подпер подбородок рукой, размышляя. Зак уже говорил с Мэтью о финансировании и знал, что у него на руках большая сумма денег, и если Фрэнк согласится дать свое согласие, то для них двоих не составит труда вместе купить права на экранизацию 300 спартанцев. «Есть ли у тебя хорошие способы убедить Фрэнка?» – спросил Мэтью. «В изначальном мире, как только Зак смог стать режиссером фильма, кто бы ни был его продюсером, он должен был убедить Фрэнка Миллера, и, предположительно, сам Фрэнк Миллер одобрил кандидатуру Зака в качестве режиссера. У меня есть идея, но она немного дороговата». Зак посмотрел на Мэтью и, видя, что тот не собирается возражать, продолжил. «Больше всего Фрэнка беспокоит стиль фильма после экранизации, поэтому нам просто нужно развеять его сомнения на этот счет, и тогда переговоры в дальнейшем будут проходить гораздо более гладко». Он поднял свой стакан, сделал глоток воды и добавил. «Вот что я собираюсь сделать, я хочу снять несколько кадров в том же стиле, что и иллюстрации, и позволить Фрэнку увидеть их своими глазами, и, возможно, это произведет на него впечатление». Мэтью тут же сказал, это может сработать. Зак поставил свой стакан, улыбнулся и сказал, съемки будут проходить на зеленом экране, затем мы привлечем студию спецэффектов. Я могу лично покрыть расходы на съемки, но мне нужны актеры, очень подходящие актеры. Даже не задумываясь, Мэтью ответил, раз уж мы работаем вместе, я буду актером. Зак кивнул. Мэтью, если добавить тебя, это будет еще более убедительно. Дело вот в чем. Быстро принял решение Мэтью. Мой стилист может быть временно использован для грима на съемочной площадке, мы можем пойти дальше и нанять остальных актеров, а что касается места съемок, у меня довольно хорошие отношения со студией Диснея, на данный момент я могу арендовать у них площадку для съемок. Он сделал небольшую паузу, а затем добавил, но со съемками придется подождать, у меня в последнее время много работы. Я знаю, ты готовишься снимать мистера и миссис Смит. Зак присматривал за Мэтью и его карьерой, что было самой большой гарантией того, что он сможет снять свой идеальный фильм. Наши съемки могут подождать до тех пор, пока ты не закончишь работу над мистером и миссис Смит. К тому же мне нужно сделать кое-какие приготовления. Хотя нужно было отснять всего несколько пробных кадров, предстояло провести большую подготовительную работу, арендовать камеры, разработать декорации, связаться со студиями спецэффектов и так далее. Видя, что Мэтью полностью поддерживает его, Зак уже принял решение попробовать, даже если это будет стоить ему всех денег, которые он получил за режиссуру «Рассвета мертвецов». Мэтью на мгновение задумался и добавил, «Зак, если тебе что-то нужно от меня, просто спроси». У него были свои расчеты. Если он сможет купить экранизацию 300 спартанцев совместно с Заком, то у него будет определенный переговорный капитал при работе со студией, и он сможет дважды выступить в качестве продюсера и привлечь капитал на съемочную площадку. Фильм 300 спартанцев сделает Зака звездой и позволит в его типичном стиле войти в такую топовую постановку, как «Бэтмен против Супермена», которая наверняка станет кассовым хитом. Так получилось, что у него есть большой денежный поток, и это должно быть в какой-то степени осуществимо, если он инвестирует в фильм с ним в главной роли. Конечно, Мэтью знал, что это будет нелегко, ведь если он получит права на экранизацию, ему нужно будет суметь произвести впечатление на другие студии, а у него и ЗК не было ни огромного капитала, ни возможностей для самостоятельного производства фильма, не говоря уже о гораздо более важной дистрибуции. На самом деле, идеальной ситуацией было бы, если бы ЗАК произвел впечатление на Фрэнка Миллера, а он сам затем снялся бы в фильмах «Сокровища нации» «Мистер и миссис Смит», которые стали бы кассовыми хитами, так что даже если он не достигнет первого места, он все равно сможет бесконечно приблизиться к нему, а череда успехов придаст студии уверенности в нем и облегчит переговоры о сотрудничестве. Мэтью и ЗАК провели весь день в гостиной, разговаривая о многих конкретных вещах. Откровенно говоря, Мэтью – плохой профессионал вне актерской деятельности, поэтому, послав ЗАКа подальше, он тут же связался с Хеленой и вернулся в агентство «Ангел», чтобы разговаривать с ней до глубокой ночи. По сравнению с Мэтью, Хелен, несомненно, настоящий профессионал. Она также более или менее заинтересовалась проектом и была готова лично поговорить с ЗАКом, и проинструктировала Мэтью, что она пока проследит за этим аспектом, а ему следует сосредоточиться на съемках «Мистера и миссис Смит». Глава 304. Сверху лился свет, освещая окружение Мэтью в теплых тонах. Его хорошо сидящая белая рубашка была расстегнута на две верхние пуговицы, как раз настолько, чтобы очертить почти идеальную мускулистую линию, придавая ему мужественный вид, даже когда он неподвижно сидел за барной стойкой. Сцена снималась долго, и режиссер специально объяснил Мэтью перед съемками, что его герой должен быть в этом очень крутом и очень претенциозном состоянии. Он поднял солнцезащитные очки на нос, взял бутылку пива и сделал глоток, не отрывая глаз от книги в своих руках. Позади него статисты на заднем плане двигаются взад и вперед, создавая видимость оживленной толпы. Внезапно раздался звук шагов, в отель ворвались полицейские в черной форме, с суровыми лицами, вооруженные пистолетами, затем что-то сказали на непонятном Мэтью языке. Действие происходило в Колумбии, и Мэтью знал, что та тарабарщина должна быть на испанском языке. Что происходит? Мэтью обратился к Бремену, бросая взгляды на злых полицейских позади себя. Кто-то застрелил барракуду, полиция разыскивает туристов, которые путешествуют в одиночку. Тут же сбоку появился вооруженный полицейский, он подошел, затем произнес несколько фраз на испанском языке в адрес Мэтью, который снял солнцезащитные очки и посмотрел на него, делая вид, что внимательно слушает, но использовал момент, чтобы развернуться и прислониться спиной к барной стойке. Одна рука одновременно лежала на пистолете у него за спиной. В этот момент дверь отеля толкнули снаружи и вошла холодная, сексуально одетая Шарлиз, и тут же вооруженный дробовиком полицейский остановил ее и допросил. «Нет, я не одна». Понимая его, Шарлиз увидела Мэтью, который тоже посмотрел на нее. Он двинулся вперед, указал на Шарлиз и сказал: «Нет, нет, нет, она со мной». Не успела эта фраза прозвучать, как режиссер Дак крикнул, чтобы остановить съемки. «Стоп, Мэтью, Шарлиз, ваши глаза и выражение лица неправильны». Мэтью посмотрел на Дага, а Шарлиз слегка нахмурилась. Дак подошел и встал рядом с ними. «У вас любовь с первого взгляда». Когда мистер Смит впервые встретил миссис Смит, это было похоже на рождественское утро. «Вы должны сделать так, чтобы зрители чувствовали вашу связь». Он посмотрел на Мэтью и Шарлиз. «Вы поняли?» Шарлиз ничего не сказала, только кивнула. Мэтью тоже кивнул. Дак сказал окружающим: «Всем отделам перегруппироваться, начнем съемки через 5 минут». Увидев, что режиссер уходит, Мэтью и Шарлиз перекинулись парой слов, чтобы во время съемок у них было больше взаимопонимания в духе любви с первого взгляда. Они тренировались вместе почти месяц с тех пор, как Шарлиз подписала официальный контракт как актриса, но тренировки были больше ориентированы на действие, и большинство сцен, подобных этой, были просто отрепетированы. Как продюсер проекта, Голцман стоял на периферии и наблюдал за происходящим, и сегодня впервые ему стало немного не по себе. Съемки на площадке были снова остановлены Дагом, а главные мужская и женская роли, похоже, не нашли той реакции, которую должны были получить. Это фильм, в котором соперничество и любовь между героем и героиней играет решающую роль. Вскоре сцена снова была остановлена Дагом. Голцман понял, почему Даг выбрал такой несколько сложный длинный кадр в качестве первой сцены дебютных съемок. Даг явно использовал это как способ сказать главному и главному героям, да и всему актерскому составу, что работа началась и нужно приступать к работе. На съемочной площадке возникали самые разные проблемы. Глаза Мэтью были слишком невыразительными, Шарлиз была на вид слишком холодной, свет внезапно мерцал, а реквизитный пистолет неожиданно падал во время съемок. После десятка сцен да и после съемок, команда постепенно сработалась, и Мэтью и Шарлиз вошли в форму. «Мы вместе». Услышав фразу, произнесенную Мэтью, Голдсман поднял голову и увидел, как Мэтью тянет Шарлиз к краю площадки. В этот момент его глаза не могли не следить за этими двумя, и казалось, что между ними промелькнула искра. Честно говоря, он и раньше не находил Шарлиз такой уж привлекательной, но сейчас она действительно выглядела лучше, чем на всех тщательно сфотографированных фотографиях, с ее четкой осанкой и спонтанной индивидуальностью, идеальным сочетанием унисекса и женской чувственности. А потом посмотрите на Мэтью, который как нельзя лучше подходит Шарлиз, со всей своей дебоширской лихо стороной, доступной в полную силу перед Шарлиз, коэффициент гламура зашкаливает. Даже у Голдсмана возникла мысль, что ему и Дагу очень повезло, что они подобрали правильных актеров на роли. После трудного первого кадра Даг, увидев, что Мэтью и Шарлиз мобилизовались, немедленно призвал съемочную группу ускорить темп, чтобы снять больше кадров, пока они в форме. Вскоре начались съемки второй сцены. Мэтью толкнул открытую дверь и повел Шарлиз в комнату. Снаружи с любопытством смотрели вооруженные полицейские. Когда Мэтью закрыл дверь, Шарлиз прислонилась к двери. Она повернула голову и посмотрела на Мэтью с нескрываемым восхищением, которое испытывает женщина, встретив понравившегося ей мужчину. А Мэтью посмотрел на Шарлиз таким же манящим взглядом. «Меня зовут Джейн». Шарлиз протянула руку, которую Мэтью взял. «А я Джон». Оба смотрели друг на друга. Их ладони все еще были переплетены и сцеплены, несмотря на ослабление. Возможно, это произошло потому, что Даг постарался, или же Мэтью и Шарлиз были настолько эмоционально вовлечены в свои роли, что после того, как режиссер Даг объявил перерыв, их пальцы все еще были переплетены, и ни один из них не собирался расставаться на некоторое время. Через несколько секунд Мэтью первым вышел из своей роли, а Шарлиз вернулась в свое обычное состояние, их руки разошлись одновременно. Мэтью улыбнулся Шарлиз, которая слегка кивнула ему, и они вместе пошли в сторону комнаты отдыха. Во время их прогулки Шарлиз сказала: «Твоя игра не так уж плоха, как ее выставляют СМИ и критики». «Правда?» Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на Шарлиз, и прошептал: «Может быть, это потому, что я чувствую себя особенно хорошо, когда снимаюсь в сцене с тобой». Когда он подошел к месту отдыха и сел, он взял стакан воды, переданный его помощником, сделал глоток и сказал Шарлиз, которая сидела рядом с ним: «Честно говоря, я до сих пор не могу понять, по каким критериям критики судят о хорошей или плохой актерской игре». Шарлиз слегка пожала плечами: «Я тоже не могу этого понять, я знаю только одно, им особенно нравится, когда красивые и привлекательные люди причиняют себе боль в фильмах, поэтому я сделала то, что они хотели, и, по крайней мере, результаты были неплохими». Мэтью кивнул: «Я прочитал большинство профессиональных рецензий и отзывов о фильмах с моим участием и не нашел никого, кто бы сказал, что был не в своей тарелке при просмотре фильма со мной в главной роли. Я тоже этого не видела». Шарлиз была уверена в этом и продолжила: «Чтобы пройти прослушивание, я посмотрела все твои фильмы после «Черного ястреба». Ты определенно не так плох, как о тебе говорят, и очевидно, что ты стал лучше». Она сказала серьезно: «Если мерить по моим собственным стандартам, Мэтью, то твои актерские способности подходят для подавляющего большинства коммерческих фильмов, если говорить о литературном жанре». Шарлиз отметила: «Знаешь, многие роли в литературных фильмах требуют не только актерских навыков». Мэтью усмехнулся: «Согласен. Было общеизвестно, что актерские способности Шарлиз не были выдающимися, и он даже не думал, что они лучше, чем его собственные». После небольшого перерыва Мэтью вернулся к съемкам с Шарлиз. Оба снимали сцены с Колумбией в качестве фона, включая чрезвычайно горячий танец лицом к лицу. Танец – это страстная разрядка, странная и загадочная природа друг друга подпитывает прилив адреналина, танец полон подразнивания и соперничества, в то время как двое слегка опьянены, момент красоты, который может быть выражен только через их жесты и движения. После первого съемочного дня они вместе дали интервью с пресс-атташе съемочной группы рядом. В прошлом Мэтью в основном снимался один в боевиках, Тогда как на этих съемках ему пришлось быть партнером со мной, вдвоем мы представили собой нечто совершенно иное. Стоя перед микрофоном репортера, Шарли сумело произнесла заранее заготовленные реплики съемочной группы. Нам пришлось научиться попеременно идти вперед с заряженными пистолетами, нападать из-за укрытия, стрелять по движущимся мишеням. И хотя это было немного безумно, мы научились доверять друг другу. Когда настала очередь Мэтью давать интервью, он добавил: «На съемках мы используем много нового высокотехнологичного оружия, включая электрошокеры и тазеры. Мы постарались отточить как можно больше приемов работы с различным огнестрельным оружием, от пистолетов-пулеметов типа МП-5 до высокоточных пистолетов с оптическими прицелами и магазинами повышенной емкости. Инструкторы строго следят за тем, чтобы мы действовали реалистично и правдоподобно, а не по воображению, и даже дальность стрельбы из оружия должна быть тонко освоена. Хотя сегодня в кино наступил век спецэффектов, мистер и миссис Смит, это не научно-фантастический фильм, а боевик с перестрелкой, и зрители в этом жанре хотят видеть, как актеры сами выполняют трюки, ведь это не компьютерная игра, и съемочная группа готова была потратить много времени перед съемками, чтобы Мэтью и Шарлиз порепетировали и протестировали, с целью быть как можно более правдивыми в реальных сценах. Глава 305. Когда начались съемки, Мэтью был на высоте, будь то стрельба или рукопашный бой, но Шарлиз пришлось нелегко, и хотя она тренировалась в течение месяца перед съемками, ей было не так комфортно, как Мэтью на площадке. Однако, как и Мэтью, Шарлиз не использовала дублеров-каскадеров и снималась во всех экшн-сценах сама. После съемок начальных сцен, проходивших в Колумбии, съемочная группа переехала в другую студию, которая была оборудована как домашняя площадка для финальной батальной сцены, предусмотренной сценарием. Внутри этой студии звук стрельбы стал нормой. Мэтью хорошо подходил для такого рода съемок благодаря многолетним постоянным тренировкам. Бах, бах, бах. Звуки выстрелов продолжали раздаваться, когда Шарлиз упала на пол, прикрываясь рукой. Выстрелы не прекратились, а раздавались все интенсивнее, когда одна за другой лопались подушки на полках над ее головой, посылая в воздух белые гусиные перья. Шарлиз тяжело дышала, выглядя весьма расстроенной, когда подняла пистолет для ответного выстрела и спряталась за другой полкой. Вдруг послышался рев мотора, из двери за Шарлиз выехал Мэтью на квадроцикле, держась одной рукой за руль, а другой подняв МП-5, расстреливая врагов. Шарлиз, залезай, он приказал Шарлиз. Не дожидаясь, пока огонь противника подавит ее, Шарлиз мгновенно поднялась с земли и одним рывком бросилась на заднее сиденье мотоцикла, схватилась за пулемет и открыла огонь по врагу. В то же время статисты, играющие вооруженных убийц на противоположной стороне, открыли ответный огонь, и Мэтью использовал свое тело, чтобы заслонить Шарлиз позади себя. Квадроцикл проехал между чемоданами, наполненными домашними вещами, и остановился перед основной камерой, как и было задумано заранее. «Стоп!» – режиссер Дак крикнул, чтобы остановить съемки, и с большим удовлетворением сказал: «Хорошо, сцена закончена». В отличие от других режиссеров, Дак не оставил экшн-сцены в руках постановщика, а сам встал у руля этих экшн-сцен. Это был конец рабочего дня. Мэтью снял свои слегка искаженные теловые солнцезащитные очки и передал их ассистенту рядом с ним, задрав рука в своей белой рубашке, чтобы посмотреть на нее. Его рука коснулась прикроватной тумбочки во время последней сцены, но это не было большой проблемой, появился лишь слегка заметный синяк. Эта старая студия на студии Warner полна мебели и предметов быта. Мэтью прекрасно понимал, что идея создания финальной сцены битвы в такой обстановке соответствовала установке режиссера Дага и сценариста Саймона на присущий фильму характер. Даг посчитал, что одними выступлениями его и Шарлиз нельзя поддержать драматические отношения между Смитами, но необходимо также дать представление о том, что их окружает, поэтому домашняя площадь стала идеальным средством для битвы за пределами их дома. После завершения съемочного дня Мэтью получил от Дага последнее расписание съемок и просмотрел его в общих чертах, прежде чем отправиться в гримерную с Шарлиз, чтобы снять грим. Их отдельные гримерки находятся рядом друг с другом, и после съемок они обычно уходят вместе. Но сегодня Шарлиз ушла без него, и Мэтью свернул в коридор, где находились гримерки, как раз вовремя, чтобы увидеть ее и Стюарта, вспомнив, что он пришел навестить Шарлиз сегодня днем. Он посмотрел на пару, несколько мыслей промелькнули мгновенно, и ускорил шаг, чтобы догнать их. «Эй, Салли!» Мэтью догнал их. Шарлиз тут же остановилась и повернула голову. Рядом с ней Стюарт тоже замер и обернулся. Мэтью сделал несколько шагов к ним, обращаясь сначала к Стюарту. «Привет, давно не виделись». Холодное лицо Стюарта выдавило вежливую улыбку. Он сдержанно ответил. «Здравствуй, что-то случилось?» — спросила Шарлиз. «Это скорректированный съемочный график съемочной группы». Мэтью передал копию документа в руки девушки. «Внесено много поправок, так что тебе лучше прочитать». Шарлиз взяла бумагу. «Спасибо». Когда они вместе направились в гримерную, Мэтью шел рядом, чтобы поговорить с ней о работе, особенно об отголосках и созвучиях между представлениями персонажей. Подготовка к фильму и недавние съемки позволили Мэтью и Шарлиз наладить взаимопонимание, как и герою и героине, вырвавшимся из своего кокона в сценарии. Их гримерки, как было сказано, находились рядом друг с другом, и вскоре они пришли. Мэтью небрежно попрощался с Шарлиз, прежде чем войти в свою гримерку. Визажист уже ждал и помог Мэтью закончить снятие макияжа за 10 минут, так как был нанесен базовый макияж. Мэтью отпустил гримера и уже собирался переодеться, когда ему позвонила Хелена и сообщила, что Дисней прислала сегодня в агентство «Ангел» письмо, в котором просила Мэтью посетить несколько церемоний вручения наград звездам-подросткам в конце июля и начале августа и выбрать хотя бы одну из них, чтобы она совпала с предпроизводственной компанией Disney Pictures по созданию сиквела «Пиратов Карибского моря». Совместив график съемок мистера и миссис Смит с приглашением некой девочки-подростка из галереи Уэллса, Мэтью и Хелен кратко посовещались и попросили ее сообщить в Disney, что его время подходит для церемонии Hollywood Awards. Так получилось, что в те два дня, когда проходила церемония вручения наград, съемочная группа снимала в основном сцены Шарлиз и меньше сцен для исполнителя главной мужской роли. Хелен будет общаться со съемочной группой по поводу его расписания, так что Мэтью не нужно слишком беспокоиться по этому поводу. Повесив трубку и переодевшись, Мэтью собрал свою сумку и хотел покинуть студию, но как только он подошел к двери, из соседней гримерной Шарлиз раздались резкие голоса. Глава 306. Студия Warner была построена очень давно, многие стены в этой студии перегорожены перегородками с посредственной звукоизоляцией. Мэтью слышал, что спорящие, Шарлиз и Стюарт, даже не различая их тщательно, хотя голос Шарлиз был низким, а голос Стюарта становился все выше, будто он был зол. Внезапно спор оборвался, после чего громко хлопнула дверь. Мэтью открыл дверь и вышел из гримерной как раз вовремя, чтобы увидеть спину Стюарта, исчезающего в конце коридора, предположительно того самого, который только что захлопнул дверь. Не всякий малоизвестный мужчина может принять то, что его девушка – обладательница премии «Оскар», особенно если он сам актер. Мэтью подошел к двери гримерной Шарлиз, осторожно постучал в нее и спросил: «Салли, можно войти? Одну минуту». Изнутри раздался голос Шарлиз. Вскоре она сказала: «Входи». Мэтью толкнул дверь. Шарлиз сидела перед зеркалом для макияжа, ее холодное лицо выглядело слегка отстраненным. «Все в порядке?» Мэтью положил свой рюкзак, пододвинул стул и сел рядом с Шарлиз, спросив с беспокойством: «Что опять случилось?» Это был не первый раз, когда он видел, как Стюарт и Шарлиз спорили на съемочной площадке, но в предыдущие разы эти двое вели себя очень тихо, не так напряженно, как в этот раз. Шарлиз слегка покачала головой. «Ничего». Ей удалось слабо улыбнуться. «Спасибо, Мэтью». Мэтью протянул руку и нежно взял Шарлиз за руку, не задавая больше вопросов, вместо этого сказав: «Мы друзья». В любом случае, Стюарт был бойфрендом Шарлиз, и ему, постороннему человеку, было бы неразумно вмешаться со своим мнением. Это было не то, чего он хотел, и даже если бы он хотел вмешаться, ему пришлось бы найти подходящую возможность сделать это сейчас, когда Шарлиз явно все еще терпит выходки Стюарта. В этот момент Шарлиз встала, собрала свою сумку и сказала: «Пошли». Мэтью подхватил свой рюкзак и подошел, чтобы открыть дверь в комнату, подождал, пока Шарлиз выйдет, а затем вместе с ней направился к дверям. В длинном коридоре было тихо, но, пробираясь по нему, Мэтью заметил несколько любопытных глаз среди открытых дверей комнат. Очевидно, все здесь слышали их крики. Шарлиз заметила то же самое и натянула капюшон прямо на голову. Оказавшись за пределами студии, они пошли пешком, так как до входа в студию было не очень далеко. На ходу Шарлиз достала солнцезащитные очки и закрыла ими лицо. «Как давно мы знаем друг друга, Мэтью?» — неожиданно спросила она. Мэтью задумался на мгновение и ответил: «Чуть больше 2 лет, я думаю, не так долго, как ты знаешь Киану и Диппа». Шарлиз отбила кроссовкой на ноге маленький камешек с тротуара и сказала, не поднимая головы: «Он не был таким первые 2 года, что мы были вместе». Мэтью знал, что Шарлиз говорила о Стюарте. «Потом я обрела славу», Шарлиз продолжила, «а его карьера не взлетела, и постепенно многое изменилось». Она вздохнула. «Точнее говоря, его провал полностью изменил нашу жизнь». Поскольку Шарлиз была готова говорить, Мэтью просто воспользовался возможностью сказать: «На самом деле, люди меняются из-за обстоятельств, но невозможно, чтобы все люди адаптировались к изменениям». Шарлиз слабо улыбнулась, впрочем, Мэтью этого не увидел. «Если бы он думал как ты, он не был бы в таком положении, как сейчас». Она засунула руки в карманы. «Если бы Стюарт не был настолько слабым, мы могли бы следовать идеальному пути. А ты не думала о другом пути?» – спросил Мэтью. Услышав это, Шарлиз остановилась и повернулась, чтобы посмотреть на Мэтью, который смотрел на нее открыто, как будто заботился о своей лучшей подруге. «Салли, ты относишься ко мне как к другу, а я, как твой друг, долгое время хотел сказать тебе кое-что. Скажи», – попросила Шарлиз, поднимая голову. «Я не пытаюсь вмешиваться в твою личную жизнь. Я просто возмущен». Мэтью понизил голос. «В последний раз я видел, как Стюарт ударил тебя в машине перед баром Диппа». Мэтью посмотрел на Шарлиз и прямо сказал: «Ты должна знать мой характер и характер Диппа, ты наш друг, а он нет. Если бы кто-то сделал это с тобой в моем присутствии, я...» Он махнул рукой. «Неважно, не будем об этом. Салли, в моих глазах ты сильная женщина, но в то же время очень терпимый человек». Шарлиз промолчала. Но слова Мэтью вовсе не показались ей резкими, наоборот, она почувствовала, что он и правда заботится о ней. Мэтью тихо вздохнул. «Какой бы выбор ты ни сделала, я поддержу тебя, но позволь напомнить, что терпимость – это не потакание». Шарлиз кивнула. «Я знаю». Мэтью больше ничего не сказал. Шарлиз была старше его, а не ненаглядная девочка-подросток вроде Лили Коллинс или Александры Даддария, и даже если бы она предложила поговорить на эту тему, лучше было бы не отвлекаться. Кроме того, Шарлиз, очевидно, прислушалась к его словам, поэтому не было необходимости говорить больше. Прибыв на парковку перед Warner Studios, Мэтью спросил, прежде чем сесть в машину: «Почему бы нам не поехать в гадюшник, чтобы выпить? Как-нибудь в другой раз». Шарлиз покачала головой. «Я хочу подумать о некоторых вещах». Мэтью открыл дверь машины и добавил: «Звони мне в любое время, если что-нибудь понадобится». Шарлиз улыбнулась и кивнула, садясь в свою машину. В течение следующих нескольких дней Мэтью и Шарлиз продолжали вместе работать над сценами перестрелки. Он не видел, чтобы Стюарт снова посетил ее, а когда он пообщался с ней, то узнал, что она использовала свои связи, чтобы получить для Стюарта главную роль в постановке под названием «Свидетель на свадьбе», видимо, чтобы он не навещал ее больше. Мэтью не говорил много, но работал с Шарлиз, как и прежде, и часто встречался с ней за чаем и ужином вне съемок. Во время съемок Мэтью воспользовался перерывом на выходные, чтобы провести собеседование с несколькими ассистентами, которые оставили для него сообщения, но подходящих кандидатов оказалось не так много. В конце концов, личные помощники имеют доступ к слишком многим вещам звезд. Кроме того, он получил несколько писем от Лили Коллинз в свой личный электронный ящик, а также несколько других. Большинство этих писем были от поклонников с пожеланиями и поздравлениями, а также с вопросами о том, собирается ли Мэтью посетить церемонию Юниор Холлова от Аварц или нет. Мэтью не обращал внимания на остальных и просто отвечал на электронные письма Лили, сообщая, что он будет на церемонии вручения Юниор Холлова от Аварц вовремя. В прошлом году Мэтью подписал контракт с Дисней на участие в съемках 2 сиквелов «Пиратов Карибского моря», а также контрактное обязательство сотрудничать с Disney Pictures в области рекламы и продвижения. Несмотря на то, что съемки 2 сиквелов начнутся только в следующем году, Disney не расслабилась в работе над предварительной рекламой. Он не только присутствует на церемонии вручения премии Hollywood Awards, но и 2 других исполнителя главных ролей также размахивают флагом «Пиратов Карибского моря». Джонни Депп участвует в церемонии вручения национальной премии Teen Choice Awards, а Кира Найтли – в церемонии вручения премии MTV Movie Awards. Дисней готова максимально использовать славу 3 своих главных актеров, чтобы создать шумиху в преддверии 3 премий. Сейчас, когда влияние франшизы «Пираты Карибского моря» растет, благодаря выпуску ДВД и телевизионным эфирам, все больше и больше людей привлекаются к фильмам, даже когда Диснейленд готовится к перепланировке аттракциона «Пираты Карибского моря». У компании Walt Disney есть целая цепочка производств и огромная рекламная платформа, и как только фильм, ориентированный на подростков, становится хитом, фактически доход от него часто в несколько раз превышает кассовые сборы фильма. Не говоря уже о фигурках персонажей «Пиратов Карибского моря», персонажи Джека Воробья и Уилла Тернера продавались невероятно хорошо, и в конце июня Мэтью получил от Disney Pictures выплату в размере 1,58 миллиона долларов, что составляло лишь его долю прав на фигурки Уилла Тернера. Его доля в правах была просто твердым профсоюзным процентом, что также показывает безумие доходов, окружавших Disney. Кассовый фильм приносит долгосрочный доход не только производственным и дистрибьюторским компаниям, но и актерам и съемочной группе. Согласно знаниям Мэтью, многие звезды, снявшиеся в нескольких хитовых фильмах, могут очень хорошо зарабатывать, даже если они сойдут с дистанции. К сожалению, таких примеров очень мало, поскольку большинство звезд зарабатывают ошеломляющие суммы денег, когда они популярны и имеют столь же ошеломляющие расходы. Если у них входит в привычку тратить много денег, им часто бывает трудно приспособиться к внезапному падению доходов в дальнейшем, и они также могут страдать от ряда финансовых и психологических проблем. Мэтью слышал слишком много подобных примеров и знает, что ему необходимо принять меры. Премия Junior Hollywood Awards открылась вовремя в Лос-Анджелесе в конце июля, и Мэтью вышел на красную дорожку раньше, чем было согласовано с организаторами. Глава 307. В последние выходные июля, как раз когда солнце шло на запад, Мэтью приехал на машине в театр Вилтон в Лос-Анджелесе, где проходила церемония вручения наград Hollywood Awards 2004, и, согласно сообщению Хелен с организаторами, он был среди звезд, которые первыми шли по красной дорожке. Как и на большинстве церемоний с красной дорожкой, звезды, которые проходят по красной дорожке первыми, как правило, являются более крупными именами. Это чисто коммерческая подростковая премия, и там не будет суперзвезд, но такая законная звезда второго эшелона, как Мэтью, может быть отнесена к числу больших имен на церемонии. Как одному из самых громких имен на церемонии, организаторы пообещали Мэтью главный приз, когда подтвердили его участие. В отличие от таких премий, как «Оскар», которые были учреждены в 1929 году, эти премии должны опираться на известность и привлекательность звезд, чтобы расширить свой охват. Мэтью III прошел по красной ковровой дорожке перед театром Вилтон, как и на премьере фильма, позируя прессе для фотографий, общаясь с поклонниками по обе стороны красной дорожки, а затем подошел к зоне для интервью в конце дорожки. Не так много людей подошло, чтобы взять интервью у Мэтью, поскольку большинство журналистов освещали Энн Хэтэуэй, которая прошла по красной дорожке перед ними. Мэтью взглянул в сторону Энн Хэтэуэй и вспомнил, что видел большой плакат фильма «Дневники принцессы 2» с ней в главной роли на придорожном рекламном щите, когда приезжал на машине. Стоя в зоне для интервью, Мэтью ответил на обычные вопросы о сиквеле «Пиратов Карибского моря», а также о сокровище нации и продолжающихся съемках мистера и миссис Смит, после чего организаторы провели его в зону для младшей прессы. Поскольку это была церемония вручения наград Junior Hollywood Awards, то, естественно, основными зрителями были молодые юноши и девушки. Вскоре Мэтью заметил Лили, стоявшую в группе юных журналистов, махавших ему рукой, и прямо назвал ее для взятия интервью. Лили подошла к Мэтью с весьма взволнованным видом, моргнула яркими глазами и сказала: «Мэтью, у меня приготовлено столько вопросов, надеюсь, они не сложные». Мэтью нарочно сказал: «Будет неловко, если я не смогу на них ответить». С другой стороны красной дорожки послышались возгласы. Мэтью повернул голову, чтобы увидеть трех светловолосых девушек, идущих к дверям театра. Все они казались похожими. Лили тоже посмотрела туда и сказала: «Близнецы, сестры Элсин, младшая, их сестра Элизабет Элсин». Мэтью кивнул, хотя он не был знаком с сестрами Элсин, он слышал об их славе и знал, что они самые известные сестры-близнецы в североамериканской индустрии развлечений. «Давай начнем», — Лили сказала, оглядывая красную дорожку. День, которого она с нетерпением ждала долгое время, настал. Мэтью отвел взгляд и кивнул. Лили достала ручку и блокнот, перевернула лист, чтобы посмотреть на первый вопрос, и спросила: «Мэтью, сколько тебе было лет, когда ты впервые влюбился?» Мэтью не ожидал, что первым вопросом будут сплетни, но, глядя на Лили, девушка, которой еще не исполнилось 16, он ответил: «Дай мне подумать». Мэтью поднял подбородок и задумался на мгновение, прежде чем сказать: 19, я думаю». 19? Лили была очень удивлена. «Ты говоришь правду? Первая любовь в 19 лет?» Мэтью наклонил голову и посмотрел на Лили. «Разве это странно, быть впервые влюбленным в 19 лет? Лили, ты уже была влюблена? Лили протянула, почесав голову в ответ на вопрос Мэтью. «Пока нет, мне просто любопытно». Затем она пожаловалась: «Это я беру интервью, почему ты задаешь вопросы?» Мэтью видел, что Лили ничего не знает о технике проведения интервью, и просто сказал: «Давай, спрашивай». Лили продолжила: «О тебе ходит много сплетен в СМИ, все они правдивы, кое-что из этого правда». Мэтью небрежно ответил: «А некоторые из них ложны». «Так это значит, что у тебя уже было несколько девушек?» Лили подняла глаза на Мэтью. Мэтью кивнул: «Да». Лили снова задала вопрос: «Как выглядит твое представление об идеальной девушке?» «Идеальная девушка?» Сам Мэтью понятия не имел, но он посмотрел на Лили и ответил: «У нее должны быть миловидные черты, нежное лицо и робкий, невинный взгляд». Лили продолжала делать пометки в своем блокноте, но ей казалось странным, что человек, описанный Мэтью, казался знакомым. В конце Мэтью подчеркнул: «У нее также должны быть густые и длинные каштановые волосы». Сказав это, он кивнул Лили: «Надеюсь, мы закончили, мне нужно идти». Лили подсознательно потрогала свои волосы. «Ах, хорошо, Мэтью, я отправлю тебе остальные вопросы по электронной почте». Мэтью улыбнулся и повернулся, чтобы идти в сторону театра. Глядя на далекого Мэтью, Лили постоянно моргала глазами, одной рукой поглаживая свои густые волосы, и невольно улыбалась. Потом она посмотрела вниз на блокнот. Теперь у нее есть материал, о котором можно написать для своей колонки в Yearly Girl. Мэтью вошел в театр за некоторое время до окончания красной дорожки и был проведен сотрудниками организаторов в VIP-зал на втором этаже театра, где в этот момент уже собралось несколько человек. Например, Энн Хэтэуэй, которая прошла по красной дорожке перед ним, три сестры Элсин, Хейден Кристенсен, который играет Энакина Скайуокера в приквелах «Звездных войн», и так далее. Звезд здесь объединяет то, что они очень молоды, и большинство из них являются типичными подростковыми иконами, и нет другой такой звезды, как Мэтью, которая не была бы подростковой иконой и перешла во взрослую актерскую профессию. Может быть, Хейден и считается таковым, но хотя он был успешен в «Звездных войнах», а Энакин Скайуокер сделал его хитом, но он также подвергся критике за плохую игру со стороны всех, от прессы, критиков до рядовых поклонников кино. Сегодня в обществе сложилось мнение, что если Хейден не сыграет на невероятном уровне в фильме «Месть ситхов» в следующем году, то его будущее в Голливуде будет закончено к тому времени, когда завершится трилогия приквелов «Звездных войн». Конечно, у Мэтью несколько иное мнение. 2 года назад он ходил в кинотеатр на «Атаку клонов», и хотя сверхэмоциональный фильм ему не совсем по душе, он смотрел его внимательно. Хейден – один из редких актеров, который подходит под образ Энакина Скайуокера. Для серии фильмов, таких как «Звездные войны» с огромной вселенной, с точки зрения требований к актерскому составу, образ гораздо важнее, чем актерская игра. В любом случае, пока что он не мог понять, как этот странный фильм стал национальной культурой Старой Америки. В VIP-зал входило все больше и больше людей, звезды старше 30 лет, определенная редкость. Мэтью имел очень мало дел с киносценой подростковых идолов, и о большинстве людей здесь он только слышал, но не знали лично. «Привет, Мэтью!» Приветственный голос раздался слева от него. Мэтью повернул голову, чтобы увидеть, что это Рэйчел МакАдамс, поспешил встретить ее и нежно обнять. «Привет, Рэйчел!» Они разошлись, и Мэтью сказал: «Мне жаль, что я не смог прийти на твою премьеру в прошлый раз». «Все в порядке». Рэйчел улыбнулась своими милыми ямочками. «У тебя была работа». Как раз когда Мэтью и Рэйчел разговаривали, подошла другая девушка, с интересом в глазах посмотрела на Мэтью и сказала Рэйчел: «Разве ты не собираешься представить меня, Рэйчел?» Эта девушка была немного ниже Рэйчел и имела блестящие светлые волосы. Рэйчел сразу же сказала: «Мэтью, это Аманда Сейфрид, подруга, которую я завела на съемках «Дрянных девчонок». «Аманда, это Мэтью Хорнер, мой друг». Мэтью тут же протянул руку и слегка пожал руку Аманде. «Привет, Аманда». Она любезно ответила. «Привет, Мэтью. Я слышала, как Рэйчел говорила о тебе. Ты большая звезда». Мэтью улыбнулся. Она преувеличила. Вскоре сотрудник подошел проводить их, и вместе они направились внутрь театра. Глава 308. Победителем премии «Любимая звезда мужского пола» стал. Над сценой Энн Хэтэуэй вскрыла конверт, который держала в руке, и объявила. «Мэтью Хорнер». По залу прокатились аплодисменты. Мэтью встал, чтобы взять награду, но без всякого чувства удивления, так как по переговорам Хелен с организаторами он был одним из самых больших имен среди присутствующих актеров, и он был уверен, что получит награду. Проходя мимо актеров фильма «Дрянные девчонки», он обнял Рэйчел и Аманду, которые встали, чтобы поздравить его, а затем прошел на сцену, получил из рук Энн Хэтэуэй черный кубок диковинной формы и встал перед микрофоном. «Ох, какой тяжелый!» Мэтью опустил глаза на награду, продолжая. «Я так рад получить эту награду, это самое большое признание, которое я когда-либо получал, и спасибо поклонникам, которые поддерживали меня, вы лучшие, и я всегда буду любить вас». Он не стал затягивать речь и благодарить всех за все, в этом тоже не было необходимости. Затем Мэтью отправился за кулисы. Награда «Любимая звезда мужского пола» стала одной из финальных наград вечера, за которой последовала награда «Любимый фильм поклонников», и церемония вручения наград Junior Hollywood Awards подошла к концу. Однако голливудские премии, независимо от того, насколько они велики или малы, имеют тенденцию проводиться в том же формате, что и «Оскар». После вручения наград последовала грандиозная праздничная вечеринка, причем гостям, присутствовавшим на церемонии, не пришлось покидать театр. Вечеринка проходила в отеле рядом с театром, куда был специальный доступ. Поскольку у него была назначена встреча с Амандой для участия в праздничной вечеринке, Мэтью не вышел сразу, как это делали некоторые, а прошел через длинный проход и вошел в бальный зал отеля. Как и на вечеринке «Оскаровской ночи», было предложено много вкусной еды и напитков. Большинство звезд на красной дорожке, особенно те, кто следит за своим имиджем и внешностью, в день выхода на красную дорожку ели мало или вообще ничего не ели, а теперь, когда церемония закончилась, все они были голодными. Одним из самых неизгладимых впечатлений Мэтью после посещения вечеринки по случаю вручения премии «Оскар» стало то, как не совсем изысканно ели на ней известные личности. Съев половину стейка, его голодный желудок почувствовал себя намного лучше, и он поднял глаза к передней части ресторана, где сидело много людей, снова увидел сестер Олсен, но на этот раз младший, Элизабет Олсен, не было. Раздался стук каблуков, к ним подошла женщина в красном вечернем платье, высокая, вероятно, лет 30, с внешностью, которую можно было бы назвать красивой. Чего Мэтью не ожидал, так это того, что женщина подойдет к нему. «Здравствуйте, мистер Хорнер». Женщина в красном указала на стул слева от Мэтью и спросила, «Здесь кто-нибудь сидит?» Не было похоже, что для церемонии награждения рассадка была организована заранее, поэтому Мэтью взял свою салфетку и вытер рот, ответив, «Никого нет, садитесь». Когда женщина в красном села, она протянула руку и сказала, «Приятно познакомиться с вами, мистер Хорнер». Она представилась, «Я Клэр Уилкинсон». Мэтью пожал ей руку. «Здравствуйте, мисс Уилкинсон». Пока он говорил, он оглядел женщину в красном по имени Клэр, чтобы убедиться, что не знает ее, и это имя не похоже на имя голливудской звезды, которую он помнил. Мэтью поднял руку, чтобы проверить свои наручные часы. Аманда еще не пришла. Клэр улыбнулась ему и вдруг понизила голос. «Я только что видела, как вы смотрели на сестер Олсен». «Хм», Мэтью слегка нахмурился, не понимая, что она имеет в виду. «Вы интересуетесь сестрами Олсен?» Голос Клэр не был высоким, но слова, которые прозвучали, были потрясающими. «Я могу познакомить вас с ними, если вам интересно». Мэтью не был невинным подростком, и ему не потребовалось много размышлений, чтобы понять, что означает это знакомство в устах Клэр. «Мисс Уилкинсон». Он не двигался. «Вы шутите?» «Конечно, я не шучу». Клэр выглядела очень серьезно и прошептала. «Я уверена, что вы слышали, что в голливудских кругах и в модельном мире существуют организации, подобные нашей». Мэтью ничего не сказал, это не было большим секретом в голливудских кругах, некоторые из мелких звезд, моделей и даже телеведущих, продавали себя через посредников в обмен на огромные денежные выплаты. Это было относительно редким явлением в голливудских кругах, но, как говорили, очень распространенным в модельном мире, и он слышал, как Джеймс МакАвой говорил, что не так уж невозможно получить свидание с теми немногими британскими моделями, если вы можете позволить себе заплатить достаточно высокую цену. Это касается не только женщин, но и большого числа мужчин. Услуги моделирования, подобные тем, которые предлагает Red Penguin, относительно доступны только на низком и среднем уровне. Это отличается от использования своего тела в обмен на роль, а использование своего тела в обмен на роль в Голливуде не является чем-то новым. Например, Мэтью некоторое время назад увидел, как на сайте TMZ появились старые истории о Брэде Питте. История гласит, что Брэд Питт пробился в Голливуд с небольшими деньгами, и своим красивым лицом и скромным поведением завоевал расположение одного актера-гея, который нанял Питта в качестве своего слуги, и в дополнение к основным поручениям, уборке и выгулу собак, Питт должен был удовлетворять некоторые другие потребности. В конце концов, Питт использовал того актера-гея как трамплин в Голливуд. Но откровения ТМЗ не являются на 100% верными, и нет никакого способа проверить эти старые истории. Клэр, видя молчание Мэтью и решив, что он впечатлен, добавила: «Если вы готовы заплатить небольшую плату, мисс Селсин будет рада провести ночь с таким привлекательным мужчиной, как вы». Мэтью сначала повернул голову, чтобы посмотреть на сестер Элсин, которые все еще ели, а затем снова повернулся к Клэр, неуверенный, говорит ли женщина правду, ведь в сообщениях с миссис Элсин были абсолютно успешные и богаты. Мгновенно его бдительность была поднята до максимума. В Голливуде есть не только формальные профессии, такие как звезды, режиссеры и агенты, но и горстка людей, которые полагаются на этот круг, чтобы обманывать. И это ужин Junior Hollywood Awards, а не вечеринка в честь вручения премии «Оскар», поэтому барьеры для входа невысоки. Мэтью спросил: «Сколько вы хотите?» Клэр подняла палец: «Сначала вам придется заплатить $1 миллион». При этой цифре Мэтью поднял бровь и, не дожидаясь, пока он что-нибудь скажет, Клэр добавила: $3 миллиона, если сестры Элсин будут вместе». У Мэтью возникло искушение выплюнуть что-нибудь о том, что они не бриллианты и не стоят столько, или что-то в этом роде, но он придержал язык. На этом слова Клэр не закончились. $3 миллиона – это не просто плата за ночь, мы также дадим вам товар равной стоимости». Это совершенно сбило Мэтью с толку, в его голове всплыло слово «финансовая пирамида». Затем Клэр добавила: «Сестры Элсин только что стали президентами в Twin Star Entertainment Group, которая имеет большое количество брендов от одежды, книг, мебели, видео до косметики, и мы дадим вам эквивалент $3 миллионов в фирменных товарах сестер Элсин. Конечно, нам обоим придется заявить общественности, что вы настолько одобряете бренды сестер Элсин, что приобрели их в большом количестве». Теперь Мэтью как бы понял, что если Клэр не была мошенницей, то сестры Элсин использовали именно этот метод для продвижения и продажи созданного ими бренда. Он снова посмотрел на сестер Элсин. Клэр спросила в этот момент: «Мистер Харнер, что скажите?» Как раз в этот момент встали сестры Элсин, к которым Мэтью не испытывал никакого интереса. Эти две сестры были невысокими, сгорбленными и имели худые тела. «Плата идет вперед?» – спросил Мэтью. «Да», – Клэр с улыбкой ответила. «Минимум треть от депозита». Мэтью не хотел больше ничего слышать от нее. С одной стороны, его действительно не интересовали сестры Олсин, с другой стороны, была ли эта женщина агентом сестер Олсин, кто знает. Как раз вовремя он увидел, как Аманда вошла в бальный зал, указал в ее сторону и сказал: «Клэр, все, что я могу сказать, это извините, я не заинтересован в такой сделке». Клэр слегка нахмурилась и повернула голову, увидев подошедшую Аманду, и вежливо сказала: «Извините, мистер Харнер». Она встала и ушла, направляясь к другой одинокой мужской звезде вдалеке. Аманда подошла к Мэтью, посмотрела на спину Клэр и с любопытством спросила: «Кто она?» Мэтью честно ответил: «Продавец увидела, что я не заинтересован в товаре, и ушла». «Здесь что, можно вести продажи?» Аманда ворковала, внезапно опустив голову и приблизившись к уху Мэтью. «Я сняла комнату наверху». Услышав ее слова, Мэтью сразу же потерял интерес оставаться здесь и спросил: «Я могу посмотреть комнату?» «Конечно», — Аманда ответила с весьма соблазнительной улыбкой. Глава 309. Когда время приблизилось к полудню, Народу в отеле стало значительно меньше. Дверь в коридоре на 10-м этаже открылась, и первой вышла Аманда, затем Мэтью обернулся, чтобы закрыть дверь, передал карточку от номера Аманде, и они вместе вошли в лифт и направились в холл первого этажа, чтобы выписаться. В лифте больше никого не было. Аманда наклонилась к Мэтью и прошептала: «Ты даже лучше, чем говорила Рэйчел». Мэтью подошел к ней, погладил по щекам и сказал: «Что тебе сказала Рэйчел?» «Немного, только то, что она знает большую звезду, которая не только невероятно привлекательна, но и искусна и практична в постели». Лифт резко остановился, и кто-то вошел. Аманда поспешно прекратила разговор и встала рядом с Мэтью, чтобы спокойно доехать до первого этажа. Затем они вышли из лифта и направились в вестибюль, чтобы выписаться, при этом Мэтью настаивал на том, чтобы он заплатил за номер. Прошлой ночью Мэтью и Аманда оставались вместе, и он не упускал из виду, что в некотором смысле он стал объектом коллекции марок Аманды, а Аманда, в свою очередь, стала объектом его коллекции марок. Самое главное, что оба были довольны прошедшей ночью. Мэтью проводил Аманду до входа в отель, готовый уйти по отдельности, и только успел произнести пару слов, как заметил, что Аманда внезапно машет рукой в сторону внутреннего вестибюля отеля, и не мог не повернуть голову, чтобы посмотреть туда. Исполнительница главной роли в фильме «Дрянные девчонки», актриса Линдси Лохан, держала за руку мужчину и тоже шла рядом. Не желая оставаться в присутствии Линдси, Мэтью сказал Аманде: «У меня есть дела». «Да, пока». Аманда мило улыбнулась Мэтью. «У тебя есть мой номер телефона, можешь звонить когда угодно». Мэтью слегка кивнул и повернулся, чтобы идти в сторону отеля. Оглянувшись еще раз по пути к выходу, Линдси Лохан была завуалирована и шла прямо под фонарями вестибюля, открывая лицо, полное веснушек. Более того, веснушки бежали по всей коже лица и покрывали ее открытую шею. Он не мог оценить ее внешность по достоинству, и по сравнению с юной красотой Аманды, которая была на год старше, у Линдси были заметны темные мешки под глазами, и кажется, она постарела раньше времени. На самом деле, есть так много сплетен на Линдси Лохан в СМИ. Если Джессика Альба намеренно притворяется глупой, милой, безмозглой девчонкой, чтобы понравиться поклонникам и СМИ, то Линдси, безусловно, является квинтэссенцией безмозглой американской девчонки. За годы, прошедшие с тех пор, как он пришел сюда, Мэтью слышал, как Хелен упоминала об этом аспекте голливудской актрисы.